455. Сила водительства насыщает человечество всеми устремлениями. Каждое достижение, направленное к явлению прогресса, утверждается высшую волею. Ручательство явлено только утверждением соотношения между высшую волею и восприятием. Так явлена человечеству прямая связь между иерархией и учеником. Так истинно великая мощь заложена в серебряной нити, которая соединяет все лучшие начинания. Истинно можно утвердить, что победа заложена в связи с высшую волю.